Он ухмылялся. Дневной свет обратил внимание, что биолог лишился нескольких зубов, и эта щербатая улыбка заставляла Лаврентия походить скорее на восторженного ребенка, нежели на умудренного опытом эксперта. «Но если они просто животные, то как же они путешествуют между мирами?» — поинтересовался дневной свет. «Как им удалось покорить звезды и безвоздушное пространство?» Лаврентий захлопал в ладоши и тихонько захихикал. «Они этого и не делали, понимаешь? И с этим вопросом связан ответ на другую загадку. Как хромы переправляются с одного мира на другой? Как они кочуют? Как можно объяснить их великое переселение? Никак. Они этого не умеют. Они просто животные. И все же они здесь. Они передвигаются по туннелям». «Туннелям?» — удивился дневной свет. «Именно. По туннелям. Впрочем, может и стоит подобрать другой термин. Я пока еще не привел собранные сведения в пригодную для презентации форму, так что временно остановимся на туннелях. И созданы они тем, кому принадлежит этот голос». Магас посмотрел на резню, затем на дневного света и снова на резню. «И кем бы этот кто-то ни был?» Лаврентий произнес это шепотом, будто их могли подслушать. «Он стоит на крайне высокой степени технологического развития. Умеет манипулировать на фундаментальном уровне и гравитацией, и другими основными силами Вселенной. Как видим, ему по плечу передвигать на межзвездные дистанции целые планеты. И делается это путем построения туннелей. А пока будем использовать этот термин. Конечно же, это не в прямом смысле туннели, но они проложены через ассоциированные пласты некоего подпространства. Возможно, это гравитационный слой или даже телепортационный вектор. С уверенностью утверждать не могу, так что временно остановимся на термине «подпространственный туннель». Теперь вернемся к хромам. Мы ведь уже обсуждали, что они похожи на паразитов, вредителей. Они обитают в том самом подпространстве, словно крысы, поселившиеся в канализационных трубах или на чердаке. Да, тот слой нечто вроде невидимого для нас чердака Вселенной или космической канализации. И вот, владелец голоса решил заглянуть на этот чердак, мир подпространства. Вы еще не потеряли нить моих рассуждений? Так вот, он заглянул туда и решил выгнать вредителей. «Итак, хромы распространяются не сами», — резюмировал дневной свет, «а путешествуют по проходам, созданным неизвестной нам ксеноформой». «В точности так», — воскликнул Лаврентий. «Можно записать твои слова?» «Так же, как крысы, бегущие с горящего чердака. Хромы пытаются спастись от пожара и атакуют все, что оказывается у них на пути. Ну или как крысы, жившие в канализации, где вдруг завелись некие огромные ящерицы, и эти ящерицы пытаются съесть крыс. Те пугаются и начинают убегать от огромных ящериц и...» «Я все понял», — сказал дневной свет. «Успокойтесь, Магас». Он посмотрел на резню. «Капитан, нам надо как можно скорее выяснить, что происходит». Курланд кивнул. «Когда он прибудет, у нас возникнут серьезные проблемы», — произнес Лаврентий значительно тише, чем прежде. «Мы в страшной опасности. Пусть хромы и всего лишь неразумные животные, но они живучи, выносливы и невероятно многочисленны. Их общая популяция, если суммировать все гнезда и семьи, исчисляется миллионами. И все же им пришлось бежать многие просеки по подвалам и дымоходам пространства». Он помедлил. «Точно крысам». Дневной свет задумался. «Значит», — внезапно спросил он Магаса Биологис, — «вам нужен сервитор? А как насчет техноадепта? Он подойдет?» Глава 26. Ардамантуа. «Но ведь его основной разъем выдран!» — возмутился Лаврентий. «Пострадал во время крушения», — спокойно объяснил майор Ниман, открыв забрало скафандра, чтобы его могли слышать. Командир гвардейцев определенно не доверял чумазому, нечесанному Магасу Биологис, и с опаской воспринимал его нервную, дерганную манеру поведения. «Он ранен, и хватит уже его лапать!» «Успокойтесь, майор!» — сказал дневной свет. — «Магас, не могли бы вы повежливее обращаться с адептом? Он серьезно пострадал и пребывает далеко не в лучшей форме». «Да, да, конечно», — отозвался Лаврентий. Ниман и еще два асмодейца привели техноадепта в пристанище мага Сабиологис и помогли бедняге усесться на лавку, сделанную из ящиков из-под патронов, возле рабочего стола Лаврентия. Всем людям были выданы пайки из припасов форта. Также они получили очищенную воду. Но капитан Алгерин сомневался, что они протянут долго. Исходя из его опыта, простой человек ломался под воздействием условий Ардамантуа в течение 4-5 дней. Кроме того, командир импровизированной крепости довольно прохладно относился к заинтересованности, которую проявил дневной свет в отношении теории Магоса Биологис. С точки зрения Алгерина, Лаврентий был всего лишь наполовину спятившим чудаком, у которого и с самого начала-то было не все в порядке с головой. «Просто чудо, что он вообще еще жив», — заявил Алгерин. И дневному свету оставалось лишь гадать, удивляется ли командир тому, что ученый пережил прочих простых смертных, или тому, что до сих пор не заставил Магоса замолчать. Перекусив и утолив жажду, техноадепт немного успокоился. К тому же теперь они находились под землей, где рев был слышен чуть слабее. И все-таки взгляд раненого по-прежнему слепо блуждал по стенам, а движения оставались дерганными. Внезапное любопытство и маниакальное возбуждение щербатого Магоса заставили его вновь испугаться и встревожиться. Лаврентий зашептал нечто убаюкивающее и приступил к изучению поверхности основного разъема на задней поверхности шеи техноадепта. Когда пальцы ученого коснулись краев покрытой запекшейся кровью раны, тот вздрогнул. Лаврентий же раздосадованно цокнул языком и продолжил осмотр. «Вторичные разъемы!» — с некоторым облегчением произнес Магос. «В грудине и под мышками. И еще один, в позвоночнике. Не такие качественные и быстрые, как основной, но сойдет и это. В текущих условиях на лучшее рассчитывать не приходится». Он оглянулся на дневного света и прошептал. «Но, сэр, парень выглядит неважно, его шатает». «Он ранен», — напомнил имперский кулак. «Пострадал во время крушения, и возможности его ограничены. Сейчас он ослаблен и туго соображает». «Крушение, верно. Да, припоминаю», — произнес Лаврентий. «Что ж, сейчас выбора нет». Ученый склонился над грязными латунными циферблатами и рычажками своих машин. Осциллографы замерцали и запульсировали, а на маленьких гололитических экранах бешено заплясали графики, описывающие структуру всепроникающего рева. В выкрученных на минимумах динамиках раздались звуки окружающей среды, включая не только раздающиеся время от времени послания, но также атмосферные шумы. Услышав продолжительный, низкий гул, техноадепт съежился, а затем затрясся еще сильнее, когда Лаврентий принялся подсоединять провода к его имплантированным разъемам. Когда последний штекер был вставлен и подключение аппаратуры к его травмированному мозгу завершилось, раненый закатил глаза. «Над основным синтаксическим разбором пришлось биться более недели», — сказал Лаврентий, не отрываясь от работы. «Это оказалось довольно просто, относительно, конечно. Вот только у меня не было подходящего монитора вокализации. Если в простых терминах, то я закончил перевод, но прочесть его не мог. Не мог. Чтобы прочесть или услышать перевод, поток полученных данных необходимо прогнать через языковые центры живого головного мозга. Остальную работу они выполнят уже сами. Изучат сигнал и расшифруют его». Он оглянулся на дневного света, не прекращая настраивать аппаратуру, а затем поправил кабель, выходивший из груди адепта. «Я подумывал использовать собственные языковые центры», — с весельем в голосе поведал Магос. «Должно было получиться. Вот только у меня нет разъемов подключения к нервной системе. Нет, и все тут. Кое-что можно было, конечно, придумать, но я так и не успел найти достаточно чистого ножа». Адепт неожиданно напрягся. Его спина выпрямилась, а голова начала подрагивать. «Отлично!» — сказал Лаврентий, подстраивая приборы. «Неужели?» — с сомнением в голосе протянул Ниман. «Более чем!» — отрезал Магас. Ученый повернул ручку регулировки и осторожно настроил силу подаваемого сигнала. Техноадепт затрясся в судорогах. Его голова дергалась и болталась из стороны в сторону, а глаза закатились так, что видны были только белки. Изо рта бедняги потекла слюна, когда губы начали изгибаться так, будто он пытается что-то сказать. «Прекрати это!» — приказал Ниман. «Все идет прекрасно!» — ответил Лаврентий. «Я сказал прекрати!» — предупредил командир гвардейцев. «Майор Ниман, либо замолчите, либо выйдите!» — сказал дневной свет. Затем раздался звук, мягкий, едва слышимый шум. Все оглянулись. Звуки исходили от адепта. Его влажные от слюны, подергивающиеся и выгибающиеся губы, уже формировали слова. Он начал говорить. «Что это?» — спросил Ниман. «Слушайте его!» — велел Лаврентий. Адепт стал издавать более громкие звуки. Он рычал и хрипел, выдавливая из себя нечленораздельные, полузаконченные слова, рождавшиеся где-то в глубинах горла, словно в темных, потаенных глубинах его разума, пробудилась некая первобытная сущность. Звуки становились громче, отчетливее, глубже и грубее, они до жути напоминали рычание зверя. И, наконец, удалось разобрать слова. «Вы слышали?» — воскликнул Лаврентий. «Что он сказал?» — спросил Ниман. «Вы слышали?» — с восторгом повторил Магас. Слепой, перенапряженный, истекающий слюной техноадепт раз за разом басовито твердил одну и ту же фразу. «Я резня!» — говорил он. «Я резня!» «Дело дрянь!» — разочарованно произнес Лаврентий. «Это ты?» Он оглянулся на Курланда и добавил. «Так ты и представляешься. Это твои слова? Он их услышал и теперь просто повторяет. Бедный, безмозглый дурак. Стоило понять, что от него толку не будет. Слишком уж поврежден его мозг. Слишком. Теперь только и может, что повторять услышанное. Какая жалость. А я было начал надеяться. И все насмарку». Резня взглянул на техноадепта, который по-прежнему хрипел одну и ту же фразу. «Мы с ним не встречались», — произнес капитан, — «и слышать он этого не мог. Мы с ним не знакомы». Глава 27. Ардамантуа. Орбита. В ночной зоне околоземного пространства Ардамантуа происходило нечто странное. Гравитационная буря усиливалась. Все сенсоры и ауспики на мостике азимута выдали вначале красный сигнал тревоги, затем киноварный, а потом и вовсе ослепли. Стеклянные циферблаты полопались и повылетали из латунных корпусов. Сенсорные сервиторы визжали, хватаясь за аугментированные глаза и уши, а то и вовсе выдергивали свои кортикальные разъемы, забрызгивая все вокруг кровью и амниотической жидкостью. Центральный стратегиум замерцал и отключился, напоследок распавшись лентами разрозненных данных. Адмирал Киран, наблюдавший за тем, как идут работы по стабилизации и отводу поврежденного амкулона для ремонта, соскочил со своего трона. Космические аномалии внезапно резко усилились. Бурлящий и бушующий над планетой шторм буквально за 20 или 30 секунд претерпел разительные изменения. Лучшие из находившихся на мостике операторов слежения и разведки серьезно пострадали. Основные сканеры и системы прокладки курса были уничтожены. Планету ждала скорая гибель. Учитывая энергетические сигнатуры, которые адмирал успел заметить перед тем, как экраны погасли, гравитационные аномалии разрастались и становились сильнее. Ардамантуа просто не могла пережить такого удара. Тектонические сдвиги и сейсмические колебания готовились проломить поверхность мира, точно сухое жневье, выплеснув в космос потоки раскаленной магмы. «Щиты! Щиты!» — заорал адмирал. Хотя его закаленные в боях люди уже и без того включили передние щиты азимута. Кирану оставалось только надеяться, что командиры тех кораблей, что находились неподалеку, догадаются самостоятельно предпринять необходимые меры уклонения и умчаться из опасной зоны на полном ходу. Гибнущая планета могла унести с собой весь его флот. «Что происходит?» — крикнул Хэт, вбегая на мостик. На офицере была лишь майка и шорты на подтяжках, в данный момент завязанных на поясе. Половину подбородка покрывал слой пены для бритья. Следом за лордом-милитантом, точно собираясь помочь тому с гигиеническими процедурами, ворвались его слуги и адъютанты. Затем появился Маскар, выскочивший из штурманской рубки, с инфопланшетами в руках и с удивленным выражением на лице. «У нас проблема!» — отозвался Киран, пытаясь вывести последние данные на запасные экраны. «И очень серьезное! С планетой что-то происходит!» Он отвернулся и закричал на офицеров стратегиума. «Почините эту штуковину! Нам нужны данные! Сделайте это, даже если придется провода голыми руками зажимать!» Персонал бросился исполнять приказ, хотя, судя по лицам людей, те сильно сомневались, что что-то получится исправить. С высокого потолка мостика азимута градом сыпались искры и горелая обмотка кабелей. Несколько сияющих серебряных консолей было объято огнем, а экраны двух огромных мониторов полопались с пулеметным треском. Сервиторы уже спешили на борьбу с пожаром и оттаскивали раненых людей, которых опалило огнем и изрешетило осколками стекла. У Кирана был один из лучших экипажей во всем имперском космофлоте, в чем верховному лорду-адмиралу Лансунгу нельзя было отказать, так это в том, что каждый кандидат в основной, действующий на переднем плане состав команд боевого корабля, обязательно проходил первоклассную выучку. Используя лишь имеющийся под рукой инструмент, инженеры сенсориума сумели заново подключить главный дисплей стратегиума и вывести тот на половину мощности. Перед собравшимися возник мерцающий, размытый искажениями и помехами образ. «Это еще что? Что тут?» — начал было Хэт. «Заткнись!» — отрезал Киран, взмахнув рукой, и уставился на дисплей. «Как ты смеешь обращаться к лорду-милитанту в таком?» — возмутился Маскар. «И ты тоже заткнись!» — взревел Киран, не спуская глаз со стратегиума. «Смотрите! Смотрите на чертов дисплей!» Гололитическое изображение показывало изуродованную, содрогающуюся под ударами сферу ордамантуа, окруженную яркой аурой болезненного цвета. Дополнительные данные указывали, что два корабля Кирана, оказавшиеся ближе всего к планете, не успели выбраться и были разорваны на куски бушующими энергиями. Адмирал напряженно выжидал, понимая, что ордамантуа сейчас взорвется. Но он ошибался. Вместо этого вдруг появилась еще одна планета, меньших размеров. Оба мира оказались сиамскими близнецами. Они стояли чрезмерно близко, и на фоне более крупной ордамантуа новичок походил на ее сильно разросшуюся раковую опухоль. Это был фантом. Должен был быть фантом. Дефект изображения. Призрачная луна. Но она вдруг стала более чем материальной и реальной. «Я не понимаю», — пробормотал лорд-милитант Хэт. «Зато я понимаю», — сказал Киран. На дисплее вспыхнули ярко-красные значки, триангуляции и обозначения сотен небольших объектов, взмывших с поверхности новой Луны, подобно ракетам. Адмиралу незачем было сверяться с дополнительными данными. Он уже видел подобное. Это были корабли. Они прошли сквозь гравитационный шторм и боевым строем устремились к имперской флотилии. «Канонеры! Канонеры!» — взревел Киран. «Орудия к бою! Немедленно!»